Войдя в темный зал, Лена медленно прошла в центр, озираясь по сторонам. Лампочка, вспыхнувшая под низким бетонным потолком, едва заметно качалась на шнуре, разбрасывая по бывшему штабу охотников желтые блики. Лена, осторожно шагая по грязному полу, вернулась к темному проему входа. Вот здесь лежал Вадим. Рядом пятна от высохших луж крови, а на стене выбоины от пуль. Здесь ее сбили с ног, скрутили, бросили на пол. А там чуть правее лежала Верка. Сжимая и разжимая длинные пальцы, охотница взглянула в центр зала. Там на полу валялся хлипкий теннисный стол с отломанными ножками. Распростертый на полу, треснутый, с отломанным краем, он напоминал раздавленную зеленую бабочку. На нем лежал Кобылин, когда все начиналось. Но теперь там пусто. Тел нет, их давно забрали. Своих унесли нападавшие, погибших охотников утащили менты, науськанные Тамбовцевым. Близнецы, новичок, дежурный Василий. Надо бы узнать, что случилось с ними, может, Саня в курсе. Прикусив нижнюю губу, Лена двинулась в дальний угол к столам. В них, конечно, было пусто, ни ноутбуков, ни телефонов, чайника нет и удлинителя. Даже копеечных настольных ламп не осталось. Ящики вывернуты, брошены на пол. Рядом веером расстилаются бумажные листы с распечаткой карт города. Старые газеты, обрывки с заметками от руки. Все истоптано грязными ботинками, оставившими на бумагах засохшие разводы. Обернувшись, Лена подошла к дивану. Обшивка распорота. Рядом валяются окурки и пустые жестяные банки. На месте крохотного холодильника лишь светлое пятно на полу. Все, что было крохами прежней жизни охотников, разломано, растерзано, разрушено, уничтожено. Повернувшись, охотница тяжело опустилась на диван, уперла локти в колени и спрятала лицо в ладонях. Это была временная база, одно из множества убежищ, и все-таки здесь они провели столько времени, что это место на время стало домом. Частью ее жизни, такой же разрушенной и разломанной. Возможно, там, в лабиринте подвала, уцелел тайник с оружием. Надо проверить. Надо заставить себя встать, пойти в подвал, свернуть на втором повороте и попробовать открыть чертову дверь. Но сил не было. «Надо было ехать», — глухо сказала Лена. «Надо было бросить все и ехать с ним». Застонав, она сжала пальцы, массируя виски. Кобылин вернулся. Это был он, немного изменившийся, наполненный болью и печалью, постаревший лет на 100. Но это был он. Но его взгляд... Нет, все равно ничего бы не вышло. Он никогда не был таким, каким она его себе представляла. Да, он был героем, безусловно. Верным, надежным, стремительным, убийственным и беспощадным. Он был окончательно и бесповоротно влюбленным в собственную великую миссию, чурбаном, чьи глаза остекленели при каждом подозрительном шорохе. Ему подошел бы белый плащ и белые доспехи, гремя которыми он срывался бы с постели прямо посреди ночи и убегал бы в темноту, блестя остекленевшими глазами. «Все равно бы ничего не вышло», — сказала Ленка сама себе и шмыгнула носом. Достав из кармана куртки резинку, она вскинула руки и принялась укладывать длинные волосы в хвост. Она теперь тоже далеко не та девочка, которая ночами веселилась с подружкой, открывая жутковатую и притягательную оборотную сторону города. Теперь и она повидала и клыки, и когти, и выпущенные кишки. Может и сама выстрелить навскидку в темноту. Может полоснуть клинком по горлу, даже не задумавшись, права она или нет. И теперь она тоже вздрагивает при каждом подозрительном шорохе. А быть может, и ее глаза теперь стекленеют, когда она слышит телефонный звонок. Лена вытащила из кармана старенький мобильник, выданный ей бородой. Телефон был отключен. Гриша велел включить его, когда она будет готова. Лена задумчиво ковырнула обломанным ногтем кнопку питания. Затаила дыхание. «Надо было ехать», — снова сказала она и тут же сунула руку за отворот куртки, нашаривая пистолет. Тихие шаги, пришедшие из темноты, были легкими, но уверенными. Охотница успела достать оружие, а потом спрятала его. Она знала, кто идет. В черном проеме появился Петр. Пригнувшись, он нырнул в комнату, медленно прошел в центр, озираясь по сторонам, присвистнул. «Ну и разгром», — сказал он, — «прям логово тролля». Лена тяжело вздохнула. «Петька, родной, теплый, такой мягкий, всегда готовый поддержать, подхватить под руку. Он был ее отдушиной, ее чистым источником, в который она нырнула, убегая от кровавых ночей. И чем это кончилось? Вон, стоит, раздвинув плечи, и прикрывает локтем ствол, спрятанный за поясом. Мочки уха не хватает, под глазом синяк. Глаза блестят от линз, которые он, дурак, не снимал уже больше суток. Посадит зрение. А все туда же, смотрит орлом. Вот, голову повернул быстро, но плавно, как хищная птица, заметившая потенциальную жертву. Еще полгодика, и его глаза тоже приобретут остекленевший вид. И вовсе нет контактных линз. Может, это с ней самой что-то не так? Может, это она на них так влияет? «Петь», — позвала Лена. «Птица, ты линзы когда последний раз менял?» Охотник виновато улыбнулся, махнул рукой. «Ерунда. Улыбка у него была настоящая, живая, одна на все случаи жизни, такая, от которой и самой хотелось улыбнуться». «Петька», — устало выдохнула Лена, поднимаясь с дивана. «Ну что ты как маленький в самом деле?» «Идем», — перебил он. Подступив ближе, Петр схватил ее за руку и потянул за собой. Пылко, настойчиво, как ребенок, которому хотелось похвастаться новой игрушкой. «Давай, давай, идем. Ты просто офигеешь». Ленка мысленно застонала. Но кучерявый Петр улыбался искренне и так ярко, что у нее просто не было сил злиться. Невольно улыбнувшись, охотница уступила и тронулась с места. «О, ну смотри у меня», — сказала она, шагая за Петром по темному коридору. «Если это не огромное кольцо с бриллиантом, я тебе голову откушу». «Богомольчик ты мой», — умилился на ходу Петька, — «все б тебе головы откусывать». «Ай, больно!» — он прыгнул вперед, оторвавшись от разъяренной подруги, бросившейся следом. Вместе они бегом выбрались наружу, выскочили из двери на дорожку, спрятанную в кустах, потолкались больше для вида и двинулись, наконец, через парк к главным воротам НИИ. Ленка, озираясь по сторонам, никак не могла взять в толк, зачем Петька повел ее к выходу. Он вообще-то должен был проверить старые посты наблюдения, которые располагались совсем в другой стороне. А здесь был обычный въезд на территорию института, в подсобках которого охотники и устроили свой штаб, замаскированный под склад фальшивого интернет-магазина. На входе все было в порядке. В большой каменной комнатке, которую язык не поворачивался назвать будкой, сидела пара охранников. Массивные ворота закрыты, а проходная калитка рядом с охранниками распахнута настежь. За решетчатым забором сновали пешеходы. Близилась ночь, и припозднившиеся трудяги торопились к домам и семьям. Петр провел охотницу сквозь калитку, вывел к шоссе, сделал широкий взмах рукой и объявил «Та-дам!». Ленка, хмурясь, глянула на дорогу. Единственное, что она там увидела — туристический автобус, припарковавшийся, вопреки всем правилам, напротив забора института. Автобус был большой, позади двойная ось колес, получается 6, как у грузовика. Над бортами высились длинные ряды сидений с абсолютно черной тонировкой. Огромный покатый лоб автобуса тоже был затонирован, на грани нарушения. И Ленка с великим трудом разглядела, что за рулем есть кто-то живой. И грозно осведомилась она, поворачиваясь к Петру. Тот раздраженно хмыкнул, ухватив ее за руку и потащил к автобусу. Когда они подошли к борту, узкая дверь в салон отъехала в сторону, и под ноги охотницы лег зыбкий белый свет. «Давай», — сказал Петр, подталкивая ее в спину, — «давай». Лена, хмуро глядя по сторонам, с опаской попробовала ногой ступеньку, а потом начала подниматься. Внутри ее ждал обещанный сюрприз. Автобус был пуст, как выеденный орех. Вместо ожидаемого ряда сидений Лена увидела большое помещение, напоминавшее комнату. Окна оказались фальшивкой, изнутри были только глухие стены. Вдоль одной стояли ряды железных шкафов, напоминавшие оружейные сейфы. В самом конце расположились два маленьких столика, на которых лежали пыльные ноутбуки. Вместо заднего стекла у автобуса была пара больших черных экранов. А вдоль левой стены тянулись железные стулья. Между ними откидной столик, какие бывают в поездах. Увидев его, Ленка шумно втянула носом в воздух. Она только сейчас поняла, что это такое. Штабной автобус Вещева. Старый транспорт охотников, сгинувший на свалке, по словам Гриши, несколько лет назад. Ей же Леха рассказывал. Именно здесь он подцапался с Вещем, так серьезно, что тот выгнал его из команды двух нулей. Лена сделала пару шагов, затаив дыхание, провела пальцем по потертым поручням. «Быть не может. Этот гроб еще на ходу?» Петр, возбужденно сопя, протиснулся мимо подруги, распахнул дверцы ближайшего шкафчика. Из него глянул целый пучок ружейных стволов. «Видала?» — похвастался он. «Где взял?» — жадно спросила Лена. «Петька». «Гриша рассказал, как его найти», — отозвался тот, расплываясь в довольной улыбке кота, своровавшего сметану. «Арсен за ним сгонял, пока мы совещались. Ребята еще остались в гараже и ищут запчасти. Авто решили проверить. Ну, и за нами заодно заехать. Тут даже оружие есть. И запасы. Связь только всю сняли». Ленка резко обернулась, бросила взгляд на мутную стену, отделявшую кабину автобуса от салона. Сквозь темное стекло она увидела Арсена, носатого приземистого охотника из отряда Петра. Тот помахал ей рукой и снова склонился над панелью управления. Лена взглянула на лучившегося счастьем Петра, ухватила его за плечо, притянула к себе и звонко чмокнула в щечку. «Походи пока с головой», — сказала она, оттолкнув охотника, полезшего обниматься. «Но особо не расслабляйся». Развернувшись, она уселась на крохотный железный стульчик, отлепила от стены стол, разложила его. Посмотрела на столешницу из белой эмали, покрытую сетью трещин и глубокими царапинами от оружейных магазинов. Подняла взгляд, уставилась на пыльные экраны в конце автобуса и задумалась. Петр с грохотом рылся в шкафах, бурно радуясь каждой находке, что-то болтал, веселясь как щенок, разыскавший игрушки, спрятанные хозяином. Лена не слушала, она смотрела на погасшие экраны. Отсюда Вещи управлял своим отрядом охотников. Здесь Гриша тайком планировал операции Ордена. По этим каналам охотники связывались со всеми своими агентами, трудящимися в самых разных службах города. Тогда охотники были большой организацией, могущественной, пользующейся уважением и поддержкой. На них работали разведчики, аналитики, дознаватели. В городе были настоящие дежурные по районам. Господи, Гриша говорил, что им даже зарплату платили. «Петь», — резко сказала Ленка, и охотник, сунувшийся было с головой в очередной шкаф, вынырнул наружу с виноватым видом. «Что?» — спросил он, пряча за спину что-то подозрительно напоминавшее пехотную гранату. «Задание», — сказала Лена. «Вернись в штаб. В комнатах пусто, все вынесли. Но ты проверь тайник, тот, который за вторым поворотом. Помнишь его?» «Помню», — сказал Петр, пытаясь незаметно засунуть гранату обратно в шкаф. «Ключ должен быть справа», — Лена нахмурилась. «Или слева. Поищи, в общем. Если не найдешь, плюнь и возвращайся. Если найдешь, посмотри, что осталось внутри. Может, завалялось несколько стволов и патроны. Забирай. Одежду оставь там. И рационы питания. Короче, бери оружие и неси сюда. Там еще пакеты оставались, пластиковые. Возьми пару штук и дверь за собой закрой». Петр ухмыльнулся, и охотница погрозила ему пальцем. Тот в ответ показал язык и выскочил из автобуса. Оставшись в одиночестве, Лена медленно поднялась на ноги, прошла к столам в задней части, провела пальцем по закрытому ноутбуку, смахнула рукавом пыль с черного экрана, висевшего прямо перед глазами. Проводов она не видела, но они должны быть где-то рядом. Ноуты нужно подключить к экранам. Сколько пыли, надо бы тряпку найти. Соберись, хватит юлить. Сжав зубы, Лена достала из кармана черный телефон, нажала кнопку питания и уставилась на экран, вспыхнувший мягким светом. Старая модель, но прочная, надежная. Телефон, загружаясь, коротко звякнул. Потом еще раз. Экран моргнул, и по нему поползли строчки сообщений. Пропущенный звонок. 2, 3, 10. СМС, уведомление из интернета. Еще пропущенные звонки. Снова сообщение. Лена ткнула пальцем в иконку, сбрасывая грозные предупреждения. И в тот же миг телефон зазвонил. Сначала затрясся, как припадочный, а потом разразился неожиданно басовой трелью. Лена, судорожно стиснув его в ладони, взглянула на экран. Номер незнакомый, но кто бы это ни был, он знает, куда звонит. Затаив дыхание, охотница нажала кнопку ответа и вскинула телефон к виску. «Да», — сухо сказала она и чуть отодвинула трубку, когда в ухо ударил взволнованный с оттенком паники голос. Подняв взгляд, Лена увидела свое отражение в черном экране, висевшем напротив, как в зеркале. Губы плотно сжаты, на щеке царапины, скулы торчат, брови нахмурены. Глаза остекленели, превратившись в темные льдинки. «Мы поможем», — сказала она в трубку. «Перезвоню через 10 минут». Опустив руку с телефоном, она постояла еще пару долгих секунд, разглядывая свое отражение. Потом резко обернулась. «Арсен!» — крикнула она. «Заводи этот пылесос!» Водитель в ответ возмущенно замахал руками, но Лена была непреклонна. «Делай, что хочешь, но заводи. Вернется Петька и рвем с места, понял? Давай-давай, поднимай этого динозавра на ноги». Сунув телефон в карман, охотница подошла к железным шкафам, распахнула дверцу ближайшего и заглянула в темное нутро, надеясь, что там найдется что-то полезное. Время метаний, сожалений и воспоминаний прошло. Настало время охоты.